Глава 84. Джилл Макьяна едва удерживает лыжи, отпирая дверь своей квартиры. Наконец, дверь открыта, можно внести вещи, и тут к ней подходит высокая, рыжеволосая женщина. «Джилл Макьяна?» «Да». «Я Донна, подруга вашего отца». Джилл окидывает ее ледяным взглядом. «Мне известно, кто вы». «Не хочу вас пугать», — говорит Донна. «Но ваш отец попал в аварию». «О, Господи, он... он поправится, но сейчас он в больнице. Мама с ним? Она куда-то уехала. Ваш отец попросил меня найти вас и привезти к нему. Моя машина стоит около дома». Джилл забрасывает в квартиру лыжи и сумку, запирает дверь и идет следом за Донной к ее машине.